Не удержал я радостного крика. Солдат, в которого я целились, неподвижно лежал короткой в траве лицом вниз, наповал. Как практикующий некромант, я мог на огромном расстоянии чувствовать смерть, поэтому мне не было нужды проверять, ранен противник или убит, я всегда знал точно. Преисполненный азарта, я выбрал новую цель. На этот раз это был фельдфебель с хищным крючковатым носом. В его выдающийся нос я и стал целиться. Огонь. На этот раз толчок приклада, я практически не заметил, наблюдая за мишенью. Попал. В последний момент, я усилил зрение и увидел, как прямо в переносице фельдфебеля появилась дырочка. Следующий выстрел я смазал, поторопившись и не учтя, что немцы двигаются в нашу сторону. Отрегулировав прицельную планку, снова вернулся к стрельбе. За минуту добил обойму, ни разу не промахнувшись. Похоже, мой донор и до этого был неплохим стрелком, так как даже самого лучшего зрения для такой стрельбы мало, все-таки почти километр. Немцы не прошли еще и половины пути, а я как-то незаметно для себя расстрелял все выделенные мне патроны. Вот же отрыжка Нергала. Тихо ругнувшись, расстроенный такой несправедливостью, хотел сесть на дно окопа, но краем глаза заметил, что за моей спиной стоит наш старшина и старший лейтенант, что и командовал нашей ротой. Причем командир не отрывался от бинокля, разглядывая поле битвы. «Держи, боец!» Старшина, ухмыльнувшись, передал мне распечатанную бумажную пачку патронов и, одобрительно хлопнув по плечу, отошел в сторону. Помимо моей воли на лицо выползла довольная усмешка. Стрелять мне понравилось. Кто бы мог подумать, что это так весело. Остаток боя для меня прошел как в тире. В азарте я даже забыл, что немцы тоже стреляют в ответ. И буквально в последний момент обратил внимание, как ко мне стремительно приближается цепочка фонтанчиков пыли. Мгновенно сообразив, то это значит, присел на корточки. Из танка молотит, слишком близко подпустили. Не добравшись до наших позиций сотни метров, намцы откатились обратно, оставив на поле чадить черным дымом три танка и полсотни тел в серой форме. Не понял, как так, я в одиночку настрелял 19 человек. Какого хрена делали остальные 200 с лишним человек? Нас же на этом участке сидит две роты. После боя было построение, где меня неожиданно вызвали и объявили благодарность перед строем. Исполнив положенный в таких случаях ритуал, вернулся в строй. Этим же вечером старшина лично пришел в наш дом, где мы квартира в Плесе, принес мне оптический прицел. Держи, ворошиловский стрелок, от сердца отрываю. Прицел Емельянова, кратность 3,87. Сунув мне в руку прицел, старшина ушел. Ну и нахрена мне он с такой кратностью? Глава 13. В полночь тихо поднялся с кучки соломы, что я использовал вместо матраса и кровати, и, стараясь не шуметь, вышел со двора. Мой путь лежал на кладбище. Если мне не изменяет память, то сегодня было похоронено 19 человек, а это значит, что в свежем материале у меня недостатка не будет. Спотыкаясь и матерясь в темноте, я почти про часа добирался до местного погоста, что удивительно, несмотря на сравнительно небольшие размеры кладбища, имело небольшую каменную часовенку. Уже у валяющихся на земле кладбищенских ворот, я споткнулся в очередной раз и с матом сквозь сжатые зубы, растянулся на земле. Несколько мгновений я лежал на земле, недоумевая, почему раньше не применял заклинания сумеречного зрения, пока не вспомнил, что прошло почти столетие, когда я в последний раз его применял. Да и вообще не мудрено забыть, бесполезное ученическое заклинание, когда по самым скромным оценкам, мне известно более 10 тысяч заклинаний. Конечно, большая часть принадлежала к школе некромантии и некрохимеризма, и это не считая всевозможных ритуалов, рун и прочих магических и духовных практик. Последними я не занимался, но в теории они мне было многое известно. Надо будет помедитировать и хорошенько прошерстить свои закрома памяти. Может, что-нибудь еще полезного для текущего уровня сил откопаю. Остановившись у первой же свежей могилы с простым деревянным крестом, я, задействовав свое некроманское чувство мертвых, убедился, что тело под землей достаточно целое. Отлично, даже кровь еще не свернулась. Расстелив плащ-палатку между двумя земляными холмами, лег на спину и принялся за работу. Как обычно, начав с внедрения управляющих программ, на этот раз справился немного быстрее, чем обычно, что свидетельствовало о росте магической силы. Мои губы помимо воли изогнулись в довольной улыбке. Всегда приятно осознавать, что ты стал чуточку сильнее. Под такие приятные мысли я создал и внедрил первый слой заклинаний чумного зомби. Сегодня я явно был в ударе и уложился в каких-то 4 часа, это с учетом поднятия немертвого. Почувствовав, как у мертвия активизировался, начав шевелиться в могиле, выдал ему серию приказов, вроде времени, когда следует выкопаться из скрытного передвижения, по пути к немецким позициям. Бросив взгляд на светлющее небо, я со вздохом сожаления поднялся и пошел обратно в деревню. Поднять еще одного слугу я не успевал. Счастливо избежав часовых и патрулей, упал на свою лежанку ловить последние минуты сна перед побудкой. Утром был вялым и голодным, ужасно хотелось кофе, но получил только миску перловой каши, что, попав в желудок, бесследно в нем исчезло. Чтобы не терять времени зря, большую часть дня тренировался в ментальной магии, делая базовые упражнения, первым из которых было так называемое ощущение разумов. Нужно было мысленным усилием, приправленным капелькой маны, попытаться на как можно большей площади почувствовать ментальную активность, пока получалось охватить радиус в пару метров. День прошел странно, что отметил и озабоченный старшина и старший лейтенант. Не было ни артобстрелов, ни авиаударов, ни даже банальной атаки на наши позиции живой силы. Зато соседи слева и справа утюжили с утра и до заката солнца, с небольшими перерывами. Этим же вечером пришел приказ на отступление. Как оказалось, соседи слева были отброшены на добрый десяток километров, а правый фланг вообще был порван в двух местах, и теперь в наших тылах орудовало неизвестное количество танков и мотопехоты. Решение было принято командармом для спрямления линии фронта и избежания угрозы окружения, так мне объяснили наши маневры военные стратеги из моей роты. Этой же ночью наш полк покинул позиции и начал передислокацию. Пришлось менять приказы чумному зомби прямо на ходу, теперь ему нужно было просто дождаться нашего ухода, после чего перебраться в оставленную деревню, где и устроить немцам сюрприз. К утру преодолели 15 километров и после быстрого перекуса уже ненавистной перловой кашей, принялись за оборудование новых позиций. Уже через час у меня ломило спину, а на руках появились кровавые мозоли от лопаты. «Васька, слыхал, люди бают, что немцев на правом фланге видали?» Мой новый друг фамильярно хлопнул меня по плечу. Даже не знаю, по какой причине красноармеец Белозеров вдруг решил, что мы добрые приятели, особенно его попытки подружиться участились после объявления благодарности комполка перед строем. Я все стоически сносил, хотя очень хотел проклясть наглого простеца, чем-нибудь позабористее. Хотя из доступного и быстрого было только оперирование сырой маны и несколько мелких детских заклинаний. Ничего, при таком темпе развития, через неделю смогу его приложить к Рикстасам. Полное название заклинания звучало как Крикстасосса, и делало оно одну любопытную вещь, а именно прорашивало на костях человека длинные костяные шипы, действовало только на живых существ. По сути, было бесполезным заклинанием и являлся больше пыточным, чем боевым, из-за медленной активации. Из плюсов – экономичность, в плане маны можно было варьировать площадь поражения. За размышлениями о заклинаниях, уже доступных мне и теми, которые только еще будут, на время отвлекся от болтовни друга. Во время обеда по позициям прокатилась новость, что немцев видели у нас в тылу. Да какого Ктулху? Я что, опять в окружении? К обеду полковая разведка окончательно развеяла наши надежды. Мы находились в котле. Угодили мы туда не в одиночестве. Вместе с нами оказалась целая дивизия и остатки нескольких полков. До самого вечера комполка ждал приказов из-за штаба дивизии и даже отправил к ним посыльного, чтобы обозначить свое местоположение, но был просто проигнорирован. Тем временем мой зомби, что давно уже выбрался из могилы и теперь лежал на крыше одного из сараев, заметил несколько мотоциклов, осторожно въехавших в деревню. Разведка. Быстро пробежавшись по деревне, разведчики кроме мусора ничего не обнаружили. Не прошло и получаса, как деревня буквально кишела от солдат в серой форме. Но мое внимание привлекла группа, что едва приехав, направилась на погост. Состояла она из 3 гражданских, 1 офицера и 10 солдат. Сложить 2 + 2 у меня получилось мгновенно. Знают-то у мертвых, впрочем, это не удивительно, я уже знатно наследил. Пугает другое, это то, что меня вычислили, вот и объяснение отсутствия бомбежек и артиллерийских ударов, боятся случайно меня прибить. Отсюда вывод, я нужен им живой-здоровый, похоже, будут вербовать. На несколько мгновений я задумался, а может и правда перебраться к немцам, но вспомнив о родителях донора, которые теперь и у меня вызывали теплые чувства, решил, что менять сторону уже поздно. А теперь сюрприз от боевого некроманта, пусть и сильно ослабленного. Тело у мертвия шевельнулось и медленно, словно нехотя, положило руки себе на голый живот. Неожиданно пальцы скрючились, словно когти хищника, и рванули в стороны стиснутые складки, легко разрывая кожу и мышцы. Перевернувшись на бок, немертвый вывалил ворох сизых кишок на крышу и замер. Еще через мгновение сработала программа самоуничтожения и некроэнергия, что и поддерживала в умертвии нежизнь, стала истекать из распавшейся магистрали. Интерлюдия. Рудольф Левин, несмотря на занимаемую должность в организации наследия предков, был убежденным скептиком. Причем, как ни странно, скептиком его сделала именно информация, что собирал его отдел по всему миру. Рудольф Левин, руководитель отдела Н немецкой АХ, создание картотеки ведьмы, сбор данных о ведовских процессах, реально существовавший отдел в Нинербе. Но посылка из дикой России буквально через колено сломала его мировоззрение. Господь всемогущий, самый настоящий ходячий мертвец. Пусть тварь и была совершенно безмозглой и неуправляемой, ее появление в коллекции Анинербе вдохновило многих, включая самого Левина. Значит, все не зря и там, за гранью человеческого понимания. Все же, что то есть, раскопанная могила, обнаруженная на кладбище, никого из трех руководителей отделов уже не удивила, что-то подобное они и ожидали увидеть, направляясь на кладбище. Зато на солдаты, сопровождающего их лейтенанта, это произвело неизгладимое впечатление. Да такое, что некоторые солдаты стали креститься и бормотать молитвы. Подойти к разоренной могиле, так никто и не решился. Коллеги, надеюсь, все видят некоторые особенности вскрытого захоронения. Ханс Шнайдер, глава отдела исследований оккультных наук, парапсихологии и спиритизма, реально существовавший отдел, был, как всегда, желчнен и саркастичен. «Не надо считать нас глупее себя, профессор, все уже поняли, что могила вскрыта изнутри», — сквозь зубы ответил Вальтер Грац, руководитель отдела исследования биологии, реально существовавший отдел. Левин тяжело вздохнул, склоки коллег стали его уже утомлять. «Полагаю, это подтверждает наше предположение, что некромант совсем рядом». Грац отвлекся от склоки с Шнайдером и с неожиданным азартом воскликнул: «Еще немного, и мы его схватим». Тем временем в деревне, набитой немецкими солдатами, появился первый больной. Солдат, приехавший в деревню одним из первых, неожиданно почувствовал сухость в горле и легкое головокружение, постепенно переросшее в головную боль. Еще через полчаса слабость заставила его опуститься на землю и впасть в забытье. В течение часа товарищи повторили его судьбу. Уже к полудню, несмотря на все предпринятые меры, в деревне бушевала эпидемия неизвестной болезни, убивающей за считанные часы. К утру неизвестная болезнь бесследно исчезла, унеся с собой более 12 тысяч немецких солдат и офицеров, что практически обескровило третью моторизированную пехотную дивизию. Господа из наследия предков выжили. Несмотря на тяжелое положение дивизии, командование которой все же себя обозначило, мое настроение стабильно держалось на отметке «прекрасно». Этому способствовало ужасное завершение операции «Чумный зомби». Не почувствовать смерть тысяч разумных я, естественно, не мог. Также мое настроение поднимал то, что в связи резкой убыли живой силы у немцев, через фронт просочились 5 моих умертвий, безногого пришлось добить, так как он сильно тормозил остальных. Сейчас мои бойцы расположились в километре от нашей линии обороны, в огромной воронке. Третья причина моего настроения заключалась в неожиданном прорыве в ментальной магии. Видимо, постоянные упражнения дали свой эффект, и теперь у меня стало получиться передавать небольшие пакеты информации напрямую в мозг живых, причем даже без зрительного контакта, глаза в глаза. Для эксперимента передал проходящему мимо комроты фрагмент, виденный сержантом, когда он по моему приказу наблюдал за вымирающей деревней и ее окрестностями. Похоже, тысячи серых тел, устилающих сплошным ковром улицы деревни, произвели на лейтенанта неизгладимое впечатление, так как он пошатнулся и схватился за голову. Надо оптимизировать распаковку информационного блока, иначе боюсь, что большие объемы могут вызвать кровоизлияние. К счастью, лейтенант отделался обычной головной болью. Неплохо, почти 50 метров, думаю, с ростом навыка вырастет и расстояние передачи информационных блоков. Мои эксперименты на сослуживцах прервали десятки немецких самолетов, пролетевших над нашими головами. Что примечательно, ни одна бомба на наши позиции не упала, чего не скажешь о позиции их соседей. Особенно было жарко в районе, занимаемом штабом дивизии, его бомбили непрерывно, включая артиллерийские удары. Тем не менее дивизия не просто продержалась до темноты, но и огрызалась редкими артиллерийскими ударами. Редкими они были потому, что после каждого залпа батареи приходилось спешно сворачивать и перевозить на новое место, где опять же тратить время на маскировку. Средства ПВО тоже худо-бедно работали и не давали Люфтваффе наглеть. Ночная тьма, окутавшая землю, принесла долгожданный покой. Этой же ночью командующим нашей 27-й стрелковой дивизией, полковником Козловым Г.К., было принято решение о прорыве котла, причем сторона была выбрана исходя из данных нашей полковой разведки. После видений, что я наслал на лейтенанта, в деревню была послана разведгруппа, что и подтвердило видение лейтенанта Лебедева. Эта информация ввиду своей фантастичности быстро дошла до командира дивизии. Этой же ночью мы были снова подняты и переброшены в район недавно оставленной деревни. В сам населенный пункт входить никто не рискнул, хотя на самом деле теперь это было безопасно, так как созданный мной вирус жил ровно 20 часов. Это позволило моим немертвым слугам хорошенько помародерствовать и сделать несколько серьезных схронов с оружием и боеприпасами. Всякую мелочь вроде украшений, часов, денег, некоторых продуктов, в основном деликатесов, я оставил себе. Лейтенант Лебедев С.А. О своих видениях убежденный коммунист и материалист Лебедев не рассказывал никому, так как был уверен, что ничего кроме проблем его рассказы не принесут. Ну его нахер, а ну как комполка решит, что у меня с головой не в порядке, возьми и снимет с роты. Следующее видение его застигло во время ночного перехода. Картинка кучи прошлогоднего валежника буквально ввинтилась в его мозг, причиняя боль. Вслед за картинкой пришло знание. Под кучей валежника в яме находится 20-миллиметровый флаг-30 с боеприпасами. На этот раз лейтенант больше доверял своему прорезавшемуся дару предвидения и поэтому, оставив роту на старшину, пошел к замкам полка капитану Ведерникову. Тот, внимательно выслушав лейтенанта, включая его путанные объяснения о видениях и неожиданно для лейтенанта безоговорочно ему поверил, выделив 20 бойцов и один из двух имеющихся в полку грузовиков. Под утро лейтенант Лебедев нашел нужное место на опушке леса, причем куча была точно такая же, как и в его видении. «Это здесь», — произнес лейтенант, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. Бойцы быстро повыпрыгивали из кузова и без понуканий стали быстро разбрасывать валежник. Зенитная установка нашлась там, где и должна была быть, накрытая брезентом. Ящики с боеприпасами тоже присутствовал, причем ровно в том количестве, которым и было обещано. Что за чертовщина? Пока бойцы грузили установку и боеприпасы, лейтенант судорожно пытался найти своему пророческому дару логическое объяснение. Этим же утром, несмотря на марш, лейтенанта Лебедева вызвали к комиссару, общаться пришлось в находу в кузове трясущегося грузовика, заваленного ящиками с боеприпасами. Присутствовал на беседе и капитан НКВД, случайно прибившийся к полку, и капитан Ведерников. «Откуда вы узнали о схроне с немецкой зенитной установкой?» Лейтенант несколько мгновений молчал, мучительно подбирая слова, но в итоге нужные слова не нашлись. «Не могу знать, само как-то в голове появилось». Комиссар побагровел, ангфшник впился в лицо лейтенанта многообещающим взглядом. «Кажется, от вас потупила информация о вспышке смертельной эпидемии у немцев?» На этот раз вопрос задал ангфшник. «Так точно, и это вы тоже увидели в своих видениях». «Так точно», — уже упавшим голосом подтвердил лейтенант. Комиссар отлепил сверлящий взгляд от лица Лебедева и перевел его на Ведерникова. «А что вас заставило поверить лейтенанту и выделить машину и людей?» Ни на мгновение не растерявшись, капитан спокойно ответил. «Я посчитал, что у лейтенанта Лебедева есть неподтвержденные разведанные, но в силу своего косноязычия он не может доходчиво объяснить, откуда они. Несмотря на подозрения, непонятно в чем лейтенанта от командования не отстранили, но приказали, в случаях повторных видений, немедленно докладывать комиссару лично. Дальнейшие эксперименты я продолжил на Савелии, что оказался в той же колонне солдат, что и я, только в самом хвосте. Первый же микроскопический кусочек информации вызвал у него легкую панику. Хотя, наверное, на его месте любой бы запаниковал, если бы у него в голове неожиданно всплыло и заняло буквально весь экран слово «привет». Убедившись, что кроме испуга других последствий не было, выслал немного больше информации. «Не дергайся, это я». Как ни странно, но его это успокоило. До самой остановки я перебрасывал Савелию знания немецкого языка крошечными кусочками, буквально по 2-3 слова. Причем информация, переданная таким способом, буквально каленым железом выжигалась в мозгу подопытного. ХМ – неплохой способ обучения. Весь оставшийся день над двигающейся дивизией висели несколько немецких самолетов-разведчиков и время от времени где-то в стороне пролетали целые эскадрильи. Но никаких авиаударов так и не последовало. Молчала и немецкая артиллерия. Даже удивительно, насколько, оказывается, я им нужен. Глава 14. К утру измотанные непрерывным маршем солдаты буквально падали с ног от усталости, поэтому волей-неволей, но комдиву пришлось скомандовать остановку на отдых. Я сильно сомневался, что мы смогли оторваться от преследования или уж тем более затеряться. Едва только солнце поднялось над лесом, как в небе появились самолеты с крестами на крыльях. Много времени обнаружить целую дивизию, ставшую на отдых, им не понадобилось. Сейчас известят свое командование, те в свою очередь скоординируются с теми, кто к нам ближе всего, и мы снова окажемся в котле. Единственный выход – прорываться к своим, не считаясь ни с чем. В обед мы также никуда не сдвинулись. Как оказалось, впереди нас поджидала, уже окопавшаяся, мотострелковая дивизия вермахта, усиленная тяжелыми минометами, а сзади подпирали танки в неизвестном количестве. Осталось только два варианта: уходить в лес или принимать безнадежный бой. Я склонялся к первому, но мое мнение полковник Козлов не спрашивал. В итоге мы никуда не двигались, пока неожиданно от немцев не прикатил парламентер. За ним я наблюдал, взобравшись на крышу грузовика, настроив свое зрение на дальнозоркость. Предложение сдаться никогда не удивило, удивили мягкие условия сдачи в плен. По словам майора Крауна, что выступал парламентером, всем сдавшимся, от имени генерала фон Клюге, гарантировалась жизнь и мягкое обращение. Его словам не слишком-то и поверили, так уж вышло, что некоторые бойцы уже успели хапнуть немецкого гостеприимства в виде концлагеря и теперь предпочитали погибнуть в бою, чем снова оказаться за колючей проволокой на правах говорящего скота. Комиссар тоже не бездействовал и коршуном кружил по дивизии, давя пораженческие настроения на корню. Получив отказ, парламентер убрался во свояси, а мы стали ожидать сокрушительной атаки, которой так и не последовало. Представляю удивление немецких солдат и офицеров, на приказ командования не открывать огонь. Тем временем, несмотря на отсутствие огневого контакта, наше положение понемногу ухудшалось, так как немцы обкладывали нас все плотнее и плотнее. К ним постоянно подходило подкрепление, также они не сидели без дела, постепенно вгрызаясь в землю, укрепляли свои позиции. Наше же командование по-прежнему пребывало в растерянности. Но за несколько часов до заката полковник Козлов все же принял решение о прорыве, причем выбрал направление на восток, видимо, надеясь прорвать окружение и, выйдя на оперативный простор, двигаться в сторону фронта, который, кстати, был не так уж и далеко. У меня были сомнения, что даже если бы каким-то чудом удалось вырваться из котла, получилось бы добраться хотя бы до линии фронта, учитывая наш скудный автопарк и потрепанность дивизии. Бой начала наша немногочисленная уцелевшая артиллерия, состоящая из двух минометных батарей 82 мм и одного противотанкового взвода с легкими пушками 45 мм. После чего в пешую атаку были подняты несколько полков. К счастью, моего полка это не коснулось, так как мы были оставлены прикрывать левый фланг. Естественно, без ответа наш удар не остался и по нашей артиллерии. Тут же заработала артиллерия противника, а побегушим в атаку солдатам ударили пулеметы. Вот и все, похоже, немцев перестало волновать возможная гибель искомого некроманта. В это же время с правого фланга наступали два десятка танков с двумя пехотными ротами прикрытия. Сейчас танковый клин рассечет наши позиции надвое, после чего солдат просто передавит гусеницами. До вражеских танков оставалось меньше 400 метров, когда капитан Ведерников выбросил на стол безнадежного боя свой единственный козырь. Зенитная установка, тайно подаренная мной полку, до поры была закрыта брезентом и не использовалась в обстреле немецких позиций. По приказу капитана брезент был мгновенно сдернут, а стволы уже готового к бою орудия развернуты в сторону медленно ползущих танков, кстати, до сих пор не открывших по нам огонь. Изрыгнув огромный сноп пламени, словно огнедышащий дракон, флаг отправил рой бронебойных снарядов в стальные коробочки. Только из-за неопытности стрелка, первые выстрелы ушли в землю перед грохочущей гусеницами машиной, взметнув вверх вырванные куски дерна. Быстро пристрелявшийся оператор за десяток секунд превратил ближайший танк в дымящийся дуршлаг. Второму повезло еще меньше, уже после трех попаданий у него сдетонировала боеукладка. Мощный взрыв на мгновение заглушил грохот боя, швырнув на десяток метров в небо танковую башню. На этом успехи зенитчика закончились. Оставшиеся танки сосредоточили огонь на установке. 8 снарядов один за другим в течение 20 секунд подорвались рядом с грузовиком, в кузове которого и была установлена зенитка. Почти все снаряды не попали и сдетонировали рядом, но хватило и одного ударившего под днище грузовика. Взрыв подбросил машину в воздух, на метр и опрокинул ее на бок, повредив зенитную установку. Оператор был убит несколькими секундами раньше, осколками от взрывов. Больше остановить танки было нечем, если не считать какого-то смертника, что, связав несколько гранат вместе, собирался кинуться под танк. Первый железный монстр, достигнув наших позиций, которых по сути даже не было, сходу раздавил полевую кухню, обстрелял из курсового пулемета единственный уцелевший грузовик и продолжил движение в сторону штабной машины. Вслед за первым танком потянулись и остальные. Смертник, что все же бросился под танк, подорвав его, даже не замедлил расчленение дивизии. Ведерников мгновенно сориентировался в ситуации и скомандовал отход к лесу. Оспорить его приказ было никому. Командир полка был убит еще в самом начале сражения, а более вышестоящему начальству было не до нас. Если не ошибаюсь, в лесу нас тоже ждет теплый прием. Только благодаря холмистой местности отступление к лесу вообще было возможно. Боюсь, будь перед лесом ровное поле, добраться до него под кинжальным огнем в спину и в лицо было бы невыполнимой задачей. Тем временем мои немертвые солдаты незамеченными вышли в тыл засевшим в лесу немцам. Примерно две роты с четырьмя пулеметами. По кратким информационным блокам, что слал мне сержант, я прикинул их расположение и приказал подавить первый фланг, чтобы дать мне возможность добежать до леса. Грохот пулеметов в лесном массиве был практически не слышен, потерявшись на фоне грохота артиллерии. После разграбления вымершей немецкой дивизии, с боеприпасами у моих умертвий проблем не было, поэтому неожиданная атака в спину, да еще из четырех пулеметов одновременно, практически моментально подавила сопротивление на фланге. Дошло и до рукопашной. Сержант, практически в упор добив остатки ленты, уронил пулемет на землю и, спрыгнув к немцам в окоп, достал из-за спины заткнутый за ремень топор. Вслед за ним в окоп запрыгнул один из солдат, этот был вооружен железной кувалдой. Остальные солдаты продолжали вести огонь вдоль позиций, не давая солдатам вермахта перенести огонь на бегущих к ним бойцов Красной армии. Помогало не сильно, и единственное место, где действительно не стреляли, это был их правый фланг. На бегу краем глаза подглядывал за той бойней, что устроили сержант с солдатом. Не обращая внимания на винтовочные выстрелы в упор и очереди из ПП, умертвия, словно взбесившиеся мясорубки, быстро двигаясь по траншее, буквально в фарш, перемалывая солдат. Одним из первых, достигнув немецких позиций, я, не останавливаясь, перепрыгнул окоп, успев бросить в него беглый взгляд. Крови там было столько, что в какой-то момент она просто перестала впитываться в землю, а измочаленные пулями тела лежали в несколько слоев. Все-таки пулемет, да еще и в упор, страшное дело, а если к этому добавить практически неуязвимую тварь с топором, то шансов у немцев не было изначально. Вместе со мной бежало еще несколько десятков бойцов, среди них заметила и Савелия, что упрямо держался у меня за спиной. А ну-ка добавим веселья. На бегу, короткими импульсами поднял пару диких умертвий. Конечно, это могли быть опасным для отставших однополчан, но чужая безопасность меня не слишком заботила. Отмахав еще 3 километра, я окончательно выдохся и, тяжело дыша, устроил себе привал в небольшой низинке. Со мной остался только Савелий, что был буквально в одном шаге от инсульта. Все-таки в его возрасте такие забеги были противопоказаны. Едва восстановив дыхание, я связался со своими немертвыми слугами и приказал отходить. Думаю, я достаточно сделал для нашего полка, теперь пора и о себе подумать. Дав Савелию время отдышаться и вернуть себе обычный цвет лица, поднялся и направился в самую чащу леса. Примерную географию местности я себе представлял, благодаря немертвым, что неплохо изучили эту часть леса. Через 20 минут нас догнал один из моих солдатов. Судя по тому, что на нем живого места не было в нашем прикрытии, он принял сам деятельное участие. Никифоров, увидев, что у вышедшего из кустов солдата отсутствует часть черепа, вместе с глазом, тихо вскрикнул и, выматерившись, отвернулся. Я же, одним взглядом оценив густо испятнанную пулевыми отверстиями гимнастерку, только вздохнул, оценив фронт привалившей работы. К счастью, крови у моих немертвых уже не было, поэтому выглядел он относительно прилично. В течение 2 часов один за другим вернулись все 5 моих умертвий, включая сержанта, кстати, несмотря на то, что именно сержант побывал в самой жестокой мясорубке, был он наиболее целым из всех. Все-таки не зря, я столько времени и сил на него потратил. Остановились мы еще до заката, причем место выбрано было сильно заранее, точнее еще утром мои немертвые нашли эту укромную полянку. Тут же на полянке был организован небольшой схрон с продуктами, которые сразу же пошли в дело. Пока мы с Савелием перекусывали холодной тушенкой и копченой колбасой, запивая это все шнапсом, точнее Савелий пил шнапс, а я ограничился простой водой. Немертвые споро выкопали ямы для костров, и сержант, как самый развитый из всех, принялся за готовку ужина. На втором костре доходило кофе, причем не тот солдатский суррогат, что попался мне в немецких сухпайках, а настоящий зерновой, взятый из багажа какого-то умершего от эпидемии офицера. Нашлись там и сухие сливки. Не прошло и часа, как мы покончили с горячим, и я, устроившись со всем возможным удобством, пил великолепный ароматный кофе из фарфоровой чашки, добытой оттуда же, откуда и кофе. «Как есть барчук», — пробормотал порядком захмелевший от шнапса Савелий. «Разве я не говорил, что моя славная семья насчитывает десятки колен благородных предков?» «Не говорил». Чем-то недовольный пробормотал солдат. «Я в 22-м под командованием ЧАПЭ, таких как крыс давил. Что-то он слишком дерзок для слуги. Придержи языком черноноги, пока он еще у тебя во рту». Лицо Савелия потемнело от гнева, и он даже зачем-то приподнялся со своего места. Но сержант, все это время маячивший неподалеку, повернул к нему голову и буквально пригвоздил солдата своим мертвым взглядом. «Пора бы тебе уже и печать молчания поставить», — пробормотал я в задумчивости. Во избежание неприятных сюрпризов, разослал в разные стороны умертвий и, пересилив свою лень и сонливость, принялся за вычерчивание ритуальной печати. Установленной печати Савелий был совсем не рад, но его мнение меня не интересовало. Остаток ночи посвятил восстановлению сержанта и здоровому сну. Утро началось с оживленной перестрелки, где-то в лесу в 2 километрах, что меня никак не обеспокоило. Мои всегда бдительные часовые могли за сотни метров почуять приближение живых. На завтрак у меня были консервированные сардины и дольки ананаса, тоже консервированные. Кофе с Савелием не поделился, так как его запасы были ограничены. После завтрака спокойно свернули стоянку и перебрались на 7 километров вглубь леса, забредя в такие буреломы, что даже немертвыми было непросто здесь передвигаться. До обеда восстановил всех своих солдат, намного поработал над совершенствованием сержанта. Я по-прежнему не оставил идею когда-нибудь сделать из него высшие умертвия, хотя бы на уровне рыцаря смерти. После обеда, разослав немертвых за материалом, лег отдыхать. Интерлюдия. Герр-майор, захваченные документы из штаба русских доставлены. Молодцевато доложился лейтенант, вскинув руку в приветствии. Заносите. Проворчал седой майор, неприязненно покосившись на 2 гражданских, по вине которых его мотострелковый понес просто чудовищные потери. И все из-за какого-то важного русского, которого, возможно, вообще убили в начале боя. Майор считал, и не безосновательно, что приказ, который мутные гражданские продавили через генерала фон Клюге, был преступным. Виданное ли дело, в наступательном бою минимизировать потери противника в живой силе? Нет уж, пусть теперь в этом воняющем до небес деле господа из Абвера разбираются. Значит, некромант все же выжил. Пробормотал Рудольф Левин, листая доклад о бое в лесу, где опять отметились сверхсильные неубиваемые солдаты. Ханс Шнайдер процедил сквозь зубы что-то матерное. С тех пор, как им каким-то чудом удалось избежать заражения и покинуть территорию, пораженную эпидемией, настроение у Шнайдера было стабильно отвратительным. Возможно, из-за того, что их коллега Вальтер Грац все же заразился и умер прямо у них на глазах. «Это все дело рук этого проклятого колдуна», — пробормотал Шнайдер. «Думаю, после изучения документов и опроса пленных, мы сможем выяснить имя таинственного некроманта», — проговорил Левин, не слушая бормотания Шнайдера. «Вскоре начали прибывать мои курьеры, принося свежие тела погибших солдат. Не теряя времени, сразу же принялся за пополнение моего воинства. Хотя мне уже поднадоело однообразное действо, хотелось поработать над какому-нибудь химерой, но я понимал, что на текущем уровне силы приличная некрохимера может занять дни, а то и недели, тогда как низшие мертвые со всеми управляющими и контролирующими матрицами меньше 2 часов. Пока важнее количество, а не качество. Уже к обеду количество моих солдат возросло до 10 единиц, но на этом я не остановился и снова отправил своих бойцов за новыми телами. Сержанту было поручено захватить живым одного солдата вермахта. На пленном я собирался тренироваться в ментальной магии, а после его смерти от кровоизлияния в мозг, поднять в качестве очередного солдата. Красота. Безотходное производство. Конечно, легче всего было выловить в лес у кого-нибудь из родного рассеявшегося полка, но из-за Савелия, все еще не скованного рабской печатью, я не мог рисковать. Я был уверен, что убийство своего он мне не простит. К ночи поставил в строй еще двоих, доведя свою армию до 12 бойцов. Еще 4 тела были обработаны специальными заклинаниями, что позволяло их дольше хранить в пригодном для подъема виде. Ночью проснулся от ментального импульса от сержанта, он все-таки выполнил мой приказ и откуда-то выкрал живого немца. Улыбнувшись хорошей новости, перевернулся на другой бок и снова заснул. Утром проснулся от забористой матерной тирады от Савелия. Проснувшись, первое, что увидел мой слуга сидящего у костра здоровенного фрица, причем даже не связанного. Чтобы пленный не делал глупостей, за его спиной стояли два умертвия. Немец же старался вообще не шевелиться и, судя по его перекошенному ужасом лицу, был в шаге от спасительного обморока. Похоже, солдат увидел мои материалы, включая фрагменты тел, которые я использовал для ремонта у мертвей, да и его доставка сыграла свою роль. Наверное, трудно не испугаться, когда тебя посреди ночи хватают по пути в туалет и, зажав рот с такой силой, что чуть не ломая челюсти, куда-то тащит, причем делает это один, не самый крупный человек. Особенно если сравнивать с самим похищенным, немец был настоящим гигантом, почти 2 метров ростом и прилично за 100 килограмм веса с минимум жира. Не нужно быть интеллектуалом, чтобы догадаться, что с людьми вокруг, что-то неладно. Многочисленные дыры от пули и осколков в одежде это подтверждало. Безошибочно, каким-то глубинным чутьем немец определил во мне главного, это при том, что Савелий вел себя очень шумно. «Господин, прошу, не трогайте меня», — попросил подопытный на родном языке. Голос немца дрожал и срывался, а его руки тряслись, как у алкоголика. Не отрывая от него взгляда, я принял у солдата номер 9 кружку кофе и с удовольствием сделал первый глоток. Благодаря тренировкам, я неплохо вырос в ментальной магии, и теперь мне не нужно было много времени, чтобы настроиться на частоты разума читаемого. Хватило буквально несколько минут, и я смог увидеть поверхностные мысли солдата. В голове Адильхарда царила анархия, его мысли кружились словно листва, гонимая ветром, но тем не менее крест я все же смог прочесть. Самое любопытное, но в его дивизии уже ходили слухи о живых мертвецах и колдуне, что насылает ужасные болезни, и что любопытно, Адильхард Шрайвер был уверен, что попал в плен именно к этому колдуну. Ну что ту сказать, может, прав. Ты же выдашь нам все секреты, Адильхард. Это предложение я передал ему напрямую в мозг и сейчас наблюдал, как он перенес раскрытие информационного блока в разуме. Может, схватился за голову и неожиданно завопил. Нет, пошел прочь из моей головы. Попытка вскочить пресеклась солдатом номер 7. Тот просто схватил Шрайвера за шею и, легко преодолев сопротивление огромного тела, прижал его к земле. Савелий с горящими ненавистью глазами наблюдал за этой сценой, и, судя по его яростным мыслям, был удовлетворен и ждал от меня для немца чего-то страшного. А я и не знал, что он склонен к садизму. Прежде чем приступить к потрошению разума, я опять отправил солдата и сержанта в лес, но на этот раз на разведку. Меня интересовала судьба моего первого слуги капитана Ведерникова, да и лишнее мясо было бы не лишним. На этот раз я проник в разум гораздо глубже. Меня не интересовали какие-то военные тайны, да и что мог знать рядовой солдат. К тому же, чтобы что-то найти в разуме, против воли хозяина, требовалось немало времени и усилия. Конечно же, это не касалось таких фундаментальных вещей, как свое имя, родной язык и прочих знаний, используемых ежедневно. Вот язык мне и был нужен. Конечно, я довольно неплохо говорил на немецком, но опять же на уровне отличника средней школы. Формирование языковых пакетов заняло у меня почти 2 часа, причем большую часть времени отняла очистка от воспоминаний и эмоций носителя. Мне не нужны были чужие привычки и привязанности, а такое вполне могло появиться при неосторожном переносе информационных блоков. Еще, толику времени потратил на настройку постепенного раскрытия блоков. Это уже было обычной для металлистов техникой безопасности. Слишком большой кусок информации, полученный и открытый одномоментно, мог вызвать кровоизлияние в мозг, даже у опытных металлистов. Не будем торопиться, думаю, пару недель можно и подождать. Зато потом, я буду знать немецкий язык на уровне коренного эльзасца. Когда я вынырнул из разума немца, он пребывал в глубоком обмороке, а из его носа текла кровь. «Савелий, подойди». Мужчина настороженно поднялся и, не спуская с меня глаз, Медлер подошел. «Сейчас я передам, короче, сделаю так, что ты в течение месяца заговоришь на немецком. Василий Иванович, может, не надо? Я не спрашивал твоего мнения. Мне нужно, чтобы мой слуга знал немецкий язык». Один за другим передал Никифорову 4 информационных блока с немецким языком, также настроив их на постепенную распаковку, причем в его случае замедлил скорость раскрытия вдвое. Савелий схватился за голову, но боль быстро улеглась, и он успокоился, бросив на меня злобный взгляд. Время до обеда посвятил отдыху и попытке переложить заклинание рабской метки в ритуал. После обеда, где я доел последние ананасовые дольки, проверил, насколько я восстановил свой резерв, и, убедившись, что он полон, впервые за долгое время принялся за тренировку заклинаний с видимыми визуальными эффектами. Повинуясь моему мысленному приказу, солдаты разули пленного, сдернули с его ног портянки, оставив босым. Савелий с предвкушением наблюдал за развернувшимся действом. Крик Стасоса. Несколько секунд ничего не происходило, пока в какой-то момент вся ступня пленного не вздулась многочисленными бугорками, выглядящими так, как будто из-под кожи выпирали иголки. Еще через секунду, натянув кожу до предела, иглы, проколов немецкую шкуру, стали прорастать наружу, мгновенно превратив ногу подопытного в окровавленный ежик, усеянный тонкими, розовыми от крови иглами. Краем глаза заметил реакцию Свилея, тот был бледен и, кажется, с трудом сдерживал в себе обед. В течение 5 минут костяные иглы вытянулись до 10 сантиметров длинной и прекратили свой рост, исчерпав вложенную в заклинание ману. Шрайвер так и не очнулся. Везунчик, впрочем, когда он все же придет в себя, его ждет куча незабываемых ощущений. Прикинув объем оставшейся маны, я сделал вывод, что смог бы процентов на 40 превратить немца в костяного ежа. Но как боевое заклинание, оно никуда не годится, слишком медленное. Следующее заклинание было куда как более энергоемким, но в то же время срабатывало практически мгновенно, но опять же не без минусов. И первым и самым весомым недостатком была его дальнобойность, точнее полное его отсутствие. Так как 2-3 метра было настолько несерьезной дистанцией, что опускало всю эффективность спела чуть ли не до нуля. Заклинание измельчало кости в небольшой области, причем не на осколки, а буквально в мелкодисперсную пыль. Правая нога Шрайвера после наложения спела стала выглядеть как мокрый носок, а за тот с ним, засчитаю за боевое. На этом мой яябак показал дно, и я прекратил испытание. А что интересного нарыла моя неживая разведка? Перебросив сознание в сержанта, с удивлением обнаружил, что имею удовольствие наблюдать настоящее сражение, причем матами переходящие в рукопашные схватки. Надо же, кто бы мог подумать, что столько бойцов смогло добраться до леса. Глава 15. Несмотря на всю ожесточенность схватки, немцы понемногу выдавливали остатки дивизии все глубже в лес, а кое-где даже умудрялись организовывать мини-котлы. Что меня удивило, так это масштаб сражения. По моим самым скромным оценкам, только со стороны Красной армии в бою участвовало от 2 до 4 тысяч бойцов. Думаю, со стороны немцев солдат было как минимум не меньше. Да тут еще сутки можно воевать. Оставив сержанта наблюдателем, вернулся обратно. Думаю, к вечеру немцы додавят сопротивление и начнут отлавливать выживших по всему лесу. А это значит, что будут организованы отряды егерей. Похоже, придется отойти еще дальше вглубь леса. До самого утра, до нашей стоянки доносились приглушенные расстоянием звуки боя, и только поднявшееся над лесом солнце заставило их смолкнуть. Никуда не торопясь свернули лагерь и также неспешно переместились на 3 километра севернее. На этот раз стоянку организовали в небольшой ложбине, заросшей шиповником. Немертвым пришлось немало поработать топорами, прежде чем они очистили достаточно места для нового лагеря. Думаю, стоит здесь задержаться на несколько дней и получше подготовиться к походу. Уже к обеду мое немертвое войско пополнилось еще 4 солдатам. Истратив имеющиеся ресурсы, уже хотел снова заняться экспериментами над Шрайвером, как он неожиданно пришел в сознание. Дикий крик, наполненный болью и ужасом, разорвал устоявшуюся тишину, неприятно ударив меня по ушам. «Ктулху, пожиратель миров, чего ты разорался?» Неосознанным жестом направил выброс сырой маны к горлу пленного, парализовав его голосовые связки. Дикий вопль резко оборвался, перейдя в едва различимое мычание, а я, недовольный собой, поморщился. Светлые боги, жестование, как у сопливого первогодки, не нужно. Бледный, но решительный Савелий подошел и встал между мной и немцем. Савелий Ермолаевич, не могли бы выражаться яснее, не нужно его мучить, перестаньте. Я бросил короткий взгляд на корчащееся от невыносимой муки тело немца и перевел удивленный взгляд на расхрабрившегося слугу. Савелий Ермолаевич, вы что, всерьез полагаете, что мне доставляет удовольствие причинять боль живым существам? Смею вас заверить, это не так, тогда зачем вы это делаете? Восклицательные и вопросительные знаки. Несмотря на гнев, звучавший в голосе Савелия, я видел и тщательно скрываемый страх, а он смелый человек, я бы даже сказал, смел до безумия. В моем мире даже аристократы не рискнули бы вмешиваться в дела некроманта, которые их не касаются. Не просто в наше время найти хорошего слугу. Лицемерно вздохнув, все же ответил: очевидно, что я тренируюсь, но если вам так дорог этот человек, то вы можете занять его место. Мужчина вздрогнул и неосознанно сделал шаг назад, наткнувшись на солдата, что бесшумно подошел сзади. Что, нет, я так и думал, а теперь сядьте и замолчите, вы начинаете меня раздражать. Мой прямой взгляд Савелий не выдержал, отвел глаза и вернулся на место, провожаемый пустыми взглядами моих немертвых рабов. Тем временем я продолжил ментальные тренировки, на этот раз пытался сделать то, за что боялись и ненавидели всех ментальных магов, а именно взять под контроль разум пленного. Сделать это можно было множеством способов. Первый, основанный на грубой силе, заключался в простом подавлении воли. Однажды я сам был свидетелем, как магистр менталистики таким способом продавил 12 тысяч пленных солдат, заставив их воевать против собственного короля. Способ требовал моремана и филигранного контроля собственного сознания, мне не подходил по обеим причинам. Ни должного объема маны, ни мастерского управления сознанием у меня не имелось. Второй способ был более медленным, и тратил такой мизер маны, что был доступен даже ученикам. Заключался он в постепенном внушении объекту. При должном терпении, можно было убедить человека, обычно простеца, буквально в чем угодно, даже в том, что он твой верный раб и весь его смысл жизни – это служение тебе. Правда, такая фундаментальная ломка сознания – занимало времени от месяца до полугода. Третий способ был на порядок сложнее, но также не требователен к запасам маны. Метод требовал некоторого опыта в менталистике, но ничего серьезного, по моему мнению, достаточно усидчивый маг мог без труда его использовать. Выглядел он так: менталист проникал в сознание жертвы и проходил по основным цепочкам памяти до ключевых событий, что и повлияли на становление личности человека. После того, как такие точки были выявлены, менталист подменял или искажал их, тем самым изменяя жертву как личность, меняя ее моральные принципы и прочее, что делало человека тем, кем он и является. Именно третьим вариантом я и воспользовался, шутки ради, подменив в сознании Шрайвера образ матери образом угрюмого Савелия. Вроде все сделал правильно. Для чистоты эксперимента вернул голос немцу и частично выжег нервные окончания в ногах, тем самым понизив болевые ощущения. Несколько мгновений подопытный лежал неподвижно, бессмысленно глядя на верхушки деревьев, пока неожиданно не дернулся и не залился плачем, размазывая слезы по щекам огромными кулачищами. «Муттер, что происходит?» Слезы громилы встревожили Савелия. Привлеченный звуками его голоса, немец повернул голову к моему слуге и разрыдался еще сильнее. «Мини клини футун вех», — пожаловался гигант, хнычущим голосом, одновременно протягивая к нему руки. Мужчина испуганно шарахнулся в сторону, чем вызвал новый виток плача от немца. «Кажется, я что-то напутал. Что с ним, блять, такое?» Немного истерично выкрикнул Савелий. Усмехнувшись, ответил: «Кажется, он считает вас своей матерью». Проигнорировав взгляд мужчины, наполненный самым настоящим ужасом, что только сейчас понял, что есть вещи и пострашнее смерти или физических пыток, погрузился в размышления. Почему он впал в детство, где я мог накосячить, вроде сделал все как по учебнику? Мои раздумья прервал сигнал от сержанта, что нашел, а после и вынес с поля боя капитана Ведерникова. Из доклада немертвого я понял, что мой первый слуга получил тяжелые ранения и был практически при смерти. Сержант смог остановить кровь и сейчас со всей возможной скоростью нес бессознательного капитана ко мне. Проклятье Тиамат, за что мне это все? Отложив в дальний ящик поиск ошибки, принялся расчерчивать ритуальную печать иссушения. «Нет, Шрайвера, я на это дело не пущу, по крайней мере пока не найду свою ошибку». Пришлось в темпе перенаправлять 4 солдат на поиски небольшого немецкого отряда. Такой нашелся даже быстрее, чем сержант добрался до моего лагеря. Глазами солдата номер 10 из кустов несколько мгновений разглядывал 3 немецких солдат, устроивших пост на перекрестке 2 дорог. Кажется, полевая жандармерия. Впрочем, без разницы. Прикинув расстояние, понял, что от поста жандармов до моей стоянки было больше 18 километров. Значит, не меньше часа придется ждать доставки доноров. Надеюсь, капитан доживет. Вскоре сержант принес Ведерникова. Был он в ужасном состоянии, в изорванной пропитанной кровью форме и почему-то без сапог. На месте правой руки была культя, замотанная грязными окровавленными тряпками, в которых я с оторопью узнал портянки. На этом ранения капитана не заканчивались. Ожог на правой стороне лица и запеченный белесый глаз завершали его неприглядный вид. Мелкие раны, вроде осколков в мягких тканях, я даже не стал учитывать. Как он еще жив, то... К счастью для Ведерникова, долго ему мучиться не пришлось. Через 10 минут вернулись солдаты с донорами. Едва увидев, что они принесли, мне едва удалось сдержать вспышку бешенства и не прервать ни жизни тупого мяса. По дороге солдаты умудрились задушить 2 из 3 немцев, просто потому, что у них не хватило мозгов не передавливать им шеи. Третьему повезло больше, но ему по дороге сломали ребра. Подышав, еще раз напомнил себе, что это всего лишь тупое мясо и что я сам виноват, что доверил им такое дело. Восстановив душевное равновесие, уложил в печать иссушения жандарма, предварительно его обездвижив. Быстро перенастроил печать, путем удаления лишних символов и дорисовкой новых, замедлил передачу дизнец энергии, практически до минимума. Сделал я это для того, чтобы у меня было время вернуть Ведерникову утраченную руку и глаз. Слуги-инвалиды мне были не нужны, а этот к тому же офицер, а значит более полезен, чем никчемный рядовой. Первым делом вытащил из своей памяти заклинание, которое нас заставили выучить в пору моего студенчества, когда мы проходили курсы общей магии. Спел был из магии целительства и определял совместимость крови одних людей с другими. Для начала узнал, что кровь и прочие внутренние жидкости капитана относятся к земле, что было неплохо, так как объединение «Земля» являлось самой распространенной среди простецов. Зато немец оказался обладателем объединения «Воздух», что никак не сочеталось с землей и мало того конфликтовало. Подавив рвущееся с губ ругательство, перевел взгляд на Савелия, отчего он смертельно побледнел и вскочил на ноги, но был мгновенно схвачен солдатами и подтащен ко мне. Быстрая диагностика выявила, что он тоже оказался обладателем соединения воздуха. Уже от безнадеги ни на что не рассчитываю, проверил Шрайвера, и конечно же он оказался землей, да еще и с отличной совместимостью с землей капитана, как будто они были близкими родственниками. Конечно, будь я магом жизни или целителем, то в некоторой степени мог бы игнорировать несовместимость, но я был некромантом и лечить умел, только посредством ритуалов, которым не хватало гибкости. Очень надеюсь, что он не умрет. С тяжелым вздохом достал из вещмешка тяжелый охотничий нож и под мысли, что мне срочно нужен хирургический набор, принялся резать руку Шрайвера, конечно, предварительно его вырубив. Савелий, бледный и какой-то потерянный, сидел на краю поляны и, кажется, был близок к потере сознания. Уже после отделения руки, я вдруг подумал, что нет смысла пересаживать своему слуге просто руку, когда можно ее модифицировать. Правда, все, что я мог на текущем уровне и с имеющимися ресурсами, это продублировать и усилить нервную проводимость, то есть усилить и продублировать нервы, что пронизывали предплечье и кисть. Делать это пришлось золотыми и серебряными нитями, которые вживлялись в плоть, предварительно обработанную заклинанием для размягчения плоти. С нитью тоже пришлось повозиться, но с помощью толики магии костра, разведенного в яме с поддувом в виде импровизированных мехов из плащ-палаток, все получилось, хотя вид артефактной руки получился довольно неприглядным, так как некоторые особо толстые части нити выходили наружу. Тем не менее рука была функциональна, правда вся ее артефактность исчерпывалась странным внешним видом и титанической силой, немного превышающую максимально возможную у человека. Кстати, скорость прохождения сигнала от мозга через синапсы существенно возросло, что сделало руку еще и очень быстрой. Глаз пересадить не получилось, так как все нервные окончания в глазнице капитана просто выгорели и требовали тонких манипуляций. В теории, как знаток анатомии, Я знал, что надо делать, но как некромант, просто не обладал нужными умениями. Хотя был вариант, пересадить ему мертвый глаз и как-то согласовать его работу с живым мозгом, но по сложности это, пожалуй, было на порядок выше первого варианта, но зато тут я знал, что делать. Отложим работу над глазом на потом, когда у меня появятся инструменты. Трудности с рукой начались еще до того, как я попытался ее приживить к культе, и первой была не совпадение размеров. Немец был настоящим гигантом с соответствующими руками, а капитан хоть и был крепким мужчиной, но все же вдвое меньше донора. Тем не менее я, потратив 2 часа на операцию, смог одной кривой иглой и маленьким ножом с узким лезвием поставить предплечье на место. Выглядело это все крайне уродливо, рука была настолько огромной, что в выпрямленном состоянии свисала ниже колена, а по толщине совсем немного уступала ляжке капитана. Выглядит, конечно, отвратно, но я думаю, это все же лучше, чем быть одноруким. Закончив пересадку руки, я запустил печать на полную мощность, превратив жандарама в сухую мумию. Час спустя капитан очнулся и несколько мгновений лежал, бездумно уставившись в небо единственным глазом. Кстати, ожог на лице практически не зажил, так как я специально перенаправил основной объем энергии на приживление руки. «Я жив», — хриплым голосом пробормотал Ведерников. «Степан Аркадьевич, может, вы уже прекратите валиться и встанете?» Услышав мой голос, капитан вздрогнул и приподнялся, оперевшись на свою новую монстрозную руку, после чего на секунду замер и, словно чего-то боясь, повернул голову и посмотрел на свою новую конечность. «Сука!» Испуганный Ведерников бросился в сторону, но онемевшее тело его подвело, и он неловко завалился на бок, нелепо тряся своей новой лапишей, словно пытался ее отбросить в сторону. «Что это?» Дальше изо рта капитана полился отборный мат, причем, судя по всему, все скатывалось к истерике. Похоже, у него совсем нервы расшатались. Савелий, все это время сидевший с краю поляны, кажется, был немного не в себе и, судя по его безумным глазам, мечтал оказаться как можно дальше отсюда. Только спустя пару часов капитан немного успокоился, но, похоже, пока не свыкся со своей новой рукой, так как постоянно шевелил пальцами, при этом с каким-то болезненным любопытством разглядывал и трогал ее. «Зачем вы это сделали?» Голос Ведерникова прозвучал практически безэмоционально, словно он был смертелен болен и уже смирился с этим. «Степан Аркадьевич, а вы бы предпочли остаться инвалидом? Теперь я урод. Да вы и раньше красавцем не были», — вспылил я, раздраженный на благодарность услуги, на которого я потратил практически весь свой запас золота. Рассерженный реакцией Ведерникова, отвернулся от него, и чтобы унять эмоции, запчется подъемом жандармов. Капитан же продолжил раздражающе шевелить своей клешней. Уже к вечеру Ведерников удивил меня адаптивностью своей психики, так как за это время он смирился со своей лапишей и потерей глаза. Савелий тоже пришел в себя, хотя страх перед мной, поселившийся на дне его глаз, никуда не ушел. Но я в этом не видел ничего необычного, так как бояться некроманта — это нормально. Ну и что мне теперь с этим делать, как объяснить товарищам? На что я равнодушно пожал плечами. Меня не особо интересовали вопросы от компетентных органов. Скорее всего, мое имя уже известно НКВД или станет известно в ближайшее время. Не думаю, что товарищи работают хуже Абвера. Поэтому особо скрываться смысла нет, но и выпячивать себя не нужно, по крайней мере, пока я на фронте, так как поймать пулю здесь ничего не стоит. А это вообще просто смешно. Ведерников грустно усмехнулся и сунул мне свою лапшу под нос. На запястье выцветшими чернилами был изображен якорь с надписью под ним, на немецком: «Хамбург 1930». С выпирающими из-под кожи золотыми венами капитан уже смирился. Уже этой ночью я приказал своим немертвым начать стаскивать из сделанных ранее схронов оружие. Сержанта, как самого сообразительного, отправил за материалом, усилив его 2 жандармами. Думаю, немецкая форма и бляхи жандармов помогут им останавливать немецкий транспорт. Утром, дождавшись, когда я позавтракаю и выпью кофе, ко мне подошел Ведерников. Хитрый гад, дождался, когда у меня самое благодушное настроение. «Василий Иванович, что планируете делать дальше?» «То же, что и раньше, прорываться к своим, но с некоторых я разочаровался в живых солдатах, поэтому теперь будем делать ставку только на немертвых. Как видите, я уже начал накопление оружия, теперь очередь за солдатами. Естественно, я понимаю, что этого мало, поэтому по плану мне нужно будет поднять пожирателя, что и последит тараном, при прорыве линии фронта». Мой развернутый ответ кажется, успокоил Ведерникова и в то же время родил новые вопросы. «Зачем вам мы?» Савелий, сидящий рядом, тоже навострил уши. «Все очень просто, вы как кадровый офицер с боевым опытом поболее моего понимаете в современной войне, поэтому в ближайшее время, когда количество солдат станет хоть сколько-нибудь значительным, я сделаю управляющий артефакт, через который вы и будете ими командовать. Конечно, придется должным образом подготовить к этому ваше сознание, но это, полагаю, здесь трудностей не предвидится». А я, голос Савелия практически не дрожал, но страх скрыть ему не удалось. «У вас та же роль. Остаток дня продолжаю сидеть на месте, поднимая все новых и новых солдат, что без устали мне подтаскивали мои умертвия, благо в свежих мертвецов в лесу хватало. За остаток дня поднял еще семерых, что ярко показало рост моей силы, причем благодаря выросшему объему резерва, даже внедрение управляющих и поведенческих матриц стал проходить быстрее, так как теперь можно было не писать по одной буковке, а сразу вкладывать целыми фразами. Ничего, настанет день, когда я одним мысленным усилием буду поднимать сотни сильных умертвий сразу со всеми программами». Закончил уже глубокой ночью и с чувством хорошо сделанной работы принял от солдата чашку кофе. Едва я сделал первый глоток, как ко мне подсел капитан Ведерников и принялся исподволь агитировать меня за советскую власть. Причем начал с рассказов о Ленине и его великих подвигах, причем так увлекся, что, обращаясь ко мне, стал задавать гипотетические вопросы. «Не хочу умалять заслуг товарища Сталина, но ты только представь, что бы Владимир Ильич сделал, вернись он к жизни. Полагаю, царапал бы крышку гроба». Моя шутка сбила пафос с капитана, и он умолк, в какой-то момент осознав, что я действительно могу вернуть Ленина к жизни. «Чтоб меня черти драли», — пробормотал Ведерников и отошел от меня. «Сейчас, наверное, молится, чтобы я не трогал его любимого Ленина». Проводив насмешливым взглядом капитана, снова обратил внимание на Шрайвера, тот так и не приходил в сознание, видимо, ампутация руки плохо на него повлияла, ослабив и без того истощенный организм. Тем временем, кроме поиска материала, мои солдаты занимались и разведкой, отслеживая группы выживших красноармейцев и поисковые отряды егерей. Время от времени они находили друг друга, и тогда вспыхивал скоротечный бой, хотя по наблюдениям моих немертвых разведчиков, чаще старались взять в плен.